Болнер Блютман, перевозка и доставка грузов? Переспросил Эриксон, едва там умолк. Не слишком обольщайтесь, мистер Эриксон. Я ни единым словом не выдал подлинное название моего первого корабля. Это было чистым вымыслом, так же, как и настоящие имена всех членов экипажа, в том числе и мое собственное. Нет, и никогда не было никакого Уолнера Блютмана. Однако, могу вас заверить, что истинное происхождение моего имени также лишено какого бы то ни было смысла. В любом случае, это всего лишь имя, пожал плечами репортер, пытаясь скрыть свое разочарование. Вы не совсем правы. Любое имя несет то значение, которое в него вкладывают. Тамбу могло бы стать подходящим названием для нового сорта мыла, но мои поступки и легенды, которыми они обросли, перенесли этому имени известность совершенно иного рода. Похоже, вы чрезвычайно гордитесь собой. Сухо стоял Эриксон, не в состоянии сдержать свою неприязнь. Ваше замечание напоминает мне вопрос, типа, бьете ли вы по-прежнему вашу жену? Возразил Тамбу. Тем не менее, я попытаюсь на него ответить. Да, я собой горжусь. Для того, чтобы достичь своего нынешнего положения, мне пришлось преодолеть множество трудностей и препятствий, которые могли бы остановить или даже сломить более слабого человека. Это не хвастовство, просто констатация факта. Однако я должен добавить, что из этого вовсе не следует, будто я горжусь всеми поступками, которые совершил на моем пути к вершине. Значит, вы все же чувствуете угрызение совести за некоторые свои поступки? Нет, мистер Эриксон, просто не делаю из них предмета гордости. В моей жизни были некоторые обстоятельства и решения, о которых я теперь задним числом сожалею. Возможно, это чисто рассудочный подход, но я никогда не считал, что такого рода сожаления свойственно только мне одному. Наверное, в вашем собственном прошлом тоже есть нечто, что вам хотелось бы изменить. Думаю, да, признался Эриксон. Тогда позвольте мне дать вам небольшой совет. Вернее, поделиться с вами той философией, которая меня часто выручала, когда я размышлял над прошлыми ошибками. Всякий раз, когда я мысленно возвращаюсь к решению, которое приводило к отрицательным последствиям, я вспоминаю, что все определялось в конечном итоге исходной информацией. Я принимал оптимальное из всех возможных решений, опираясь на доступные мне данные в пределах ограниченного времени. Несмотря на то, что результаты порой оказывались не такими, как я рассчитывал или как мне того хотелось бы, я утешаю себя тем, что в тот момент я не мог поступить иначе. Окажись снова в аналогичной ситуации, с теми же самыми исходными данными и тем же запасом времени, отведенным мне на принятие решения, я скорее всего выбрал тот же самый способ действий. Пожалуй, в этом есть смысл, репортер задумчиво кивнул. Благодарю вас. Вообще-то это старая формула, применяемая для экспертных оценок. Но я нахожу, что ее с тем же успехом можно отнести к другим областям человеческой деятельности. Мне хотелось бы вернуться к вашему прежнему высказыванию, поспешно ставил Эриксон, внезапно вспомнив об интервью. Вы упомянули о том, что в течение всей вашей карьеры вам пришлось преодолеть целый ряд трудностей. Хотя то, что они должны были периодически возникать, для меня очевидно. Мне остается только догадываться, какого рода были эти трудности. Не могли бы вы привнести несколько конкретных примеров тех проблем, с которыми вам доводилось сталкиваться? Тамбу устало вздохнул. Их было так много, что я уже давно потерял им счет, мистер Эриксон. Иногда мне кажется, что все, с чем мне приходилось иметь дело, состояло из одних только проблем. Порой я даже спрашиваю себя, стал бы я с самого начала браться за осуществление всего этого проекта, если бы мог заглянуть в будущее и видеть связанные с этим сложности. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас. После того, как вы приняли то самое решение, как скоро вы начали испытывать затруднения? Почти сразу же. То, что обычно воспринимается нами как должное, становится препятствием, когда приходится сталкиваться с ним напрямую. Взять, к примеру, хотя бы такую важную задачу, как оснащение нашего корабля оборудованием, необходимым для поединка в космосе.